Мощь нелинейного гравитационного поля китайской стены превышала возможности Амура. И чтобы не свалиться на нее, Глинич предложил превратить корабль в своеобразный поперечный спутник струны. После недолгих расчетов умник сориентировал корабль таким образом, чтобы Амур не только вращался вокруг струны, но и одновременно двигался вокруг нее по спирали, и космолет начал наматывать витки на невидимую струну, продвигаясь по ее длине к одному из торцов. Сначала радиус орбиты установили равным 300 километрам. Затем поняли, что не в состоянии терпеть постоянные боли в нервных узлах от скручивания тел и общий дискомфорт. Желудок отказывался принимать пищу в таких условиях, а глаза отказывались выполнять функции органов зрения. И корабль отвели чуть подальше, на 500 километров. Хотя это почти ничего не изменило в смысле улучшения физического состояния. Но чем дальше от струнной стены отдалялся Амур, тем меньше деталей видели на ней космонавты, и вероятность обнаружения потерпевшего крушение китайского космолета падала катастрофически. Тем более, что с такого расстояния увидеть 20-метровый китайский челнок визуально не представлялось возможным. Засечь и опознать его мог только локатор Амура. В общем, все понимали, что обречены работать в таких нестандартных условиях и запаслись терпением. Дважды умник реагировал на яркое отражение сигнала локатора, заставлявшее экипаж останавливать продольное движение корабля и тщательно анализировать параметры отблеска. В первом случае локатор обнаружил железистый астероид размерами с трехэтажный дом. Во второй – некий странный объект в форме ежа, отражающий луч локатора не хуже металлической болванки. Но все-таки на китайский челнок этот еж не походил. «В сообщении китайцев говорилось, что их колымага врезалась в ледяную гору», — вспомнил Абдулов. «Давайте искать ледяные глыбы». Денис кивнул, принимая совет. Умник сориентировался быстро, отсортировал мусор, налипший на струну, и вскоре на экране стали появляться встречавшиеся на пути, нанизанные на струну как бусы, снежно-ледяные образования. Снежинки размером со стадион, горы, облака, снежные бабы и угловатые сосульки. Однако прошло достаточно много времени, прежде чем стали попадаться ледяные кружева с яркими вкраплениями металла. Каждую такую встречу приходилось долго анализировать, пуская в ход исследовательский комплекс, и продвижение Амура вдоль струны существенно замедлилось. «Ну, хорошо, допустим, мы их найдем», — заговорил Абдулов, бледный, заросший щетиной, с тенями под глазами. Впрочем, примерно так же выглядели все члены экипажа. «А что потом? Как мы их вытащим?» «Придумаем что-нибудь», — оскалился Денис. «Главное — найти». Абдулов скептически дернул щекой, снова приник к окулярам телескопа. Потом оглянулся на молчаливого бортинженера. «Миша, мы сможем уйти от струны на форсаже?» «Экран рассчитан на старт и посадку на такие планеты, как Земля», — ответил Жуков. «Есть такое понятие — критическое сечение энергозахвата. Да или нет?» «Мы не пробовали форсажные режимы. Может быть, генератор справится. А если нет?» Жуков оттянул губу, нерешительно посмотрел на Дениса. «Можно рискнуть. Запросим базу. Пусть поломают головы эксперты». «Забыл, что у нас нет связи». «Работайте», — сжал губы Денис. «Потом будем прикидывать варианты спасения китайцев. А пока...» «Смотрите!» — перебил командира Глинич, тыча пальцем в экран. «Похоже, я был прав». Все уставились на экран обзора, в глубине которого виднелось синтезированное изображение космической китайской стены. Светящаяся зеленая линия и разного размера узелки и звездочки на ней. Компьютер дал вариацию увеличения одного из узелков в левом сегменте экрана. Стал виден прозрачно-голубой ледяной ком. А рядом вдруг возникла идеальная сфера, усеянная черными точками. «Что это?» – осведомился Абдулов. «Китайцы?» – начал Жуков. «Это не китайцы. Размеры этого шарика около 2 километров. Глинич нервно потер ладонь о ладонь, чего с ним не случалось давно. «По-видимому, эту штуку струна подцепила где-то в космосе, пролетая мимо обитаемой звездной системы. Командир, более ценной находки я еще не видел. Надо стыковаться и...» «Остынь, Эдуардович», — буркнул Абдулов. «У нас нет ни времени, ни средств на изучение феномена. Здесь нужна хорошо подготовленная экспедиция». «Стена скоро пересечет диск эклиптики и навечно канет в пространство. Мы будем преступниками, если не воспользуемся случаем». «Мы станем преступниками, если не выполним поставленную перед нами задачу. Вы не понимаете». «Отставить базар», — бросил Денис. «Сначала спас операция, все остальное потом». «Но мы сюда больше не вернемся, командир. Или вернемся?» «Посмотрим на обстоятельства. Слава, попробуй все-таки установить связь с базой». «Есть, командир». Однако связь с центром управления на Земле им установить так и не удалось. Мешало плавающее, вздрагивающее и шатающееся гравитационное поле китайской стены с резко изменяющимся градиентом. Пока Амур находился рядом с ней, помочь его экипажу советом эксперты из на Земле не могли. Китайский корабль они обнаружили спустя сутки. Корма Шэньчжоу торчала из огромной ледяной горы, как исполинский подсвечник, и была хорошо видна издалека. Спутать ее с чем-нибудь еще было невозможно, так как китайские ракетчики старательно копировали все российские разработки, в том числе и последнюю «Ангару Амур» с леоновским электрогравитационным двигателем. Кроме волшебного корабля на этом космическом ледяном айсберге размером с Эверест были видны еще какие-то предметы, отражавшие луч локатора так же сильно, как и корпус челнока. Но они, скорее всего, являлись деталями обшивки или же металлическими вкраплениями во льду астероида. На вызовы, однако, тайконавты не ответили. «Что дальше?» – осведомился Абдулов скрипучим голосом. «Надо либо садиться, либо...» «Что?» – кинул на него Денис мрачный взгляд. «Либо возвращаться домой. Какой смысл снимать китайцев с их разбитого корыта, если мы не сможем вернуться обратно? К тому же еще неизвестно, живы они или нет. Небось, разбились нахрен». Денис стиснул зубы, чтобы не выругаться. Потрогал щетину на подбородке. Он, как и все, не брился уже трое суток. «Подходим ближе. Готовимся к посадке. У нас будет всего несколько минут на проверку, живы китайцы или нет. Если да, режем корпус кабины управления, перетаскиваем их к себе и взлетаем. Если нет, стартуем немедленно. Миша, на тебя вся надежда». «Сделаю все, что смогу», — смутился бортинженер. «Выдержал бы Эгран». «Поехали». Амур начал уменьшать радиус орбиты, приближаясь к струне космической китайской стены. 400 километров. Рыскание и раскачивание корпуса увеличились. Космонавтов начало тошнить, как во время шторма на борту небольшого морского суденышка. 300 километров. Боли усилились, особенно головные и в области сердца. 200 километров. Расстроилось зрение. Перед глазами людей начали вспыхивать странные видения. Рубку наполнили призраки, свободно проходящие сквозь стены. Ориентироваться стало труднее. Чтобы увидеть показания приборов, надо было чуть ли не уткнуться в них носом. 100 километров. Корабль стал дергаться, словно человек от кашля. Волны искривления побежали по стенам рубки быстрее. В цепях управления начались сбои. Сама собой включилась сирена тревоги. Денис с великим трудом нашел красный грибок отбоя тревоги на правой панели воклера. В кабине стало тихо. 50 километров. «Есть связь, командир!» Изумленно и обрадованно заорал Абдулов. «Нам пришло сообщение от Зайцева. Он говорил, что кто-то летит вслед за нами. Ах, черт, сорвалось! Не слышу больше ничего. Вот незадача!» «Странно, что мы вообще их услышали», — пробормотал Глинич. «Кто там летит за нами?» «Да не понял я!» «Внимание!» — раздался голос умника. «Отмечаю появление неопознанного управляемого объекта». «Где?» — в один голос воскликнул экипаж. Компьютер переключил вектор обзора. В экране стала видна полусфера пространства со стороны кормы корабля. В поле обзора на фоне звездных россыпей загорелся алый огонек. В нижнем сегменте экрана протаяло изображение удлиненного овала с острым клювом и розеткой кормы. «Космический челнок типа Шэньчжоу-105», — снова заговорил умник, в течение секунды определив принадлежность корабля. Расстояние 22 километра. Скорость 5 единиц. «Китайцы!» – пробормотал Абдулов ошарашенно. «Они таки послали своего спасателя. Вот дают узкоглазые. Лепят ракеты, как пирожки. А вообще все идет отлично, командир. Пусть теперь и спасают своих сами». «Выпей, валерьянки», – посоветовал Жуков. «Разве мы их бросим?» «Умник, запроси их». «Не отвечает», – доложил компьютер. «Врубай аварийную волну, иллюминацию, опознавательные огни, лазерную связь». «Есть». Прошла минута, другая. Догнавший Амур китайский космолет не отвечал, но существенно приблизился. Теперь корабли разделяло всего 4 километра, и расстояние продолжало сокращаться. «Что они делают?» – прошептал Жуков. «Слава, что сказал Зайцев?» «Я почти ничего не разобрал. Нас кто-то пытается догнать. Теперь понятно кто, а в экипаже у них всего 2 человека. И еще я вроде бы услышал странное слово «ветчики». «Может быть, разведчики?» – предположил Глинич. «При чем тут разведчики? Тогда уж контрразведчики, коль речь идет о китайцах. Они запустили вдогон за нами своих контрразведчиков». «Зачем?» «Чтобы не допустить утечки информации. Мы же с ними сотрудничаем в космосе. С ними и с американцами». «Каждая держава все равно вынуждена охранять свои секреты. Наша, кстати, тоже. Так ведь, Феликс Эдуардович? Ты ведь у нас не только спец по космосу, но и контрразведчик». «Без комментариев», – остался невозмутимым Глинич. Корабли сблизились еще на километр. Китайский космолет слегка замедлил скорость, но продолжал упорно держаться за кормой Амура, словно собирался пристыковаться к нему. «Может быть, он вообще без экипажа?» – предположил Жуков. «Идет на автомате?» «Китайская автоматика пока не в состоянии самостоятельно...» Денис не закончил. Приближающийся космолет выбросил яркий алый лучик. «Лазерное нападение!» – отреагировал умник. «Мощность в импульсе 900 тераватт. Угроза повреждения энергокапсулы». «Они с ума сошли!» – ахнул Абдулов. Жуков начал выбираться из кресла. «Если луч попадет в экран...» «Сиди!» – приказал Денис. «Умник, маневр влево! Приготовить к выстрелу кормовой лазер!» Но ответить на атаку преследователей они не успели. Китайский челнок испустил еще один яркий лучик, корабль содрогнулся, и умник хладнокровно констатировал. «Прямое попадание в гондолу генератора. Поврежден экран. Пожар в отсеке вакуум-соса. Отключаю двигатель». «Я в отсек!» – метнулся из рубки Жуков. «Командир, мы падаем!» – крикнул Абдулов. «Если они выстрелят еще раз, нам кранты!» «Умник, ответь!» Компьютер, успевший навести кормовой лазер на чужой корабль, выстрелил. Китайский челнок резко замедлил ход. Но это не могло помочь Амуру, двигатель которого отключился и уже не мог противодействовать силе притяжения китайской стены. Корабль неудержимо повлекло к струне. «Разворот кормой по вектору движения. Двигатели маневра на полную тягу». Умник повиновался. На тела людей упала чугунная плита экстренного торможения. Выругался сквозь зубы Абдулов, что-то пробормотал Глинич. Денис, почти ослепший от отлива крови от головы, не видя экрана обзора и панели управления, откинулся на спинку кресла, чувствуя, как трещат кости и легкие судорожно пытаются вытолкнуть застрявший в них воздух. Впереди выросла призрачная гора космоайсберга. «Держитесь! Миша, садимся! Хватайся за что-нибудь!» Удар, скрежет сминаемого металла, грохот сорвавшихся с мест кресел, острое шипение, начавшего просачиваться сквозь трещины воздуха. Больше Денис не услышал ничего. Восстановлению и ремонту Амур не подлежал, несмотря на чудом уцелевшие системы навигации и обзора. Это стало ясно после доклада умника, проверившего состояние всех узлов корабля и сделавшего печальный вывод. Но экипаж практически не пострадал, хотя и чувствовал себя хуже некуда. Скручивающая тела гравитация струны была так сильна, что мышцы не справлялись с удержанием тел в равновесном состоянии. И космонавты вынуждены были все время напрягать их, шевелиться, пытаясь найти позу, при которой мучившие их боли стали быть чуть слабее. «Что будем делать, пацаны?» – прохрипел синий от переживаемого Абдулов, извиваясь в своем кресле, как червь. «Похоже, это наш последний рейд». «Еще не вечер», – возразил Денис, также ища положение, уменьшавшее боль в костях. «Феликс Эдуардович, есть идеи?» «Я понял», — отозвался планетолог после паузы. Голос его был глух и невнятен, но, судя по всему, паниковать спец по непознанным космическим явлениям не собирался. «Что ты понял?» «Что происходит?» «Китайцы дышло им в печенку нас сбили», — выговорил Абдулов в три приема. «Вот и все события. Я не об этом. А о чем?» «Я знаю, что происходит в Солнечной системе. Бардак!» «Не перебивай, Слава!» «Мы имеем ярко выраженный вектор воздействия на систему. Астероид Ирод, объект Окурок, десант неизвестной формы жизни на Плутон, теперь это проклятая китайская стена, целый шлейф артефактов. Короче, философ, сил нет терпеть!» «Я считаю, что Солнце в своем движении в коротационном круге галактики вошло в обитаемую зону и наткнулось на следы древней цивилизации». «Какие следы?» «Все объекты, которые мы же и исследовали, представляют собой искусственные сооружения. Надеюсь, возражать не будете. В крайнем случае, это остатки искусственных сооружений и объектов. Лично для меня нет сомнений, что мы все время сталкиваемся со следами разумной деятельности. Возможно, в систему залетит еще не один удивительный объект со стопроцентной сфинктурой. Не каркай. Командир Эдуардовича лечить пора». «Нас всех пора лечить», — флегматично отозвался Глинич. «Выходим», — наконец решился Денис после долгих мучительных поисков выхода из тупика. «Попробуем скрыть китайский челнок или достучаться до них, если они живы. А те идиоты, что стреляли по нас, не помешают?» Амур внезапно содрогнулся. Все замерли, прислушиваясь к затихающему гулу, чувствуя вибрацию стен и пола рубки. И словно в ответ на вопрос Абдулова заговорил умник. «Стрелявший из лазера корабль упал в 2 километрах от нас». Космонавты переглянулись. «Мы его все-таки повредили», пробормотал Абдулов. «При контратаке. Командир, давай-ка захватим на всякий случай оружие. Кто их знает, этих китайских контрразведчиков? Они живучи, как тараканы. Да и намерения у них явно не дружеские». Денис подумал и согласился. «Берем личное оружие, Миша. Погрузи в капсулу сопровождения гранатомет и ПЗРК. Не забудь НЗ, аккумуляторы, планинги и ЖК. Вперед, спасатели!» Борясь с головокружением, а также с кривой силой тяжести, обливаясь потом, трепыхаясь, как рыбы, вытащенные на берег, они выбрались из перекошенной рубки в тамбур. Потом сошли на подсвеченный прожектором корабля голубовато-зеленый, с черными жилами и серебристыми вкраплениями лед космического айсберга, притянутого струной. Саму струну, голую, так сказать, увидеть было нельзя. Но за время путешествия в космосе она обросла толстой шубой пыли и мелких частиц снега, льда и каменного материала, и космонавты некоторое время разглядывали в свете прожектора метровой толщины пушистую трубу, протыкавшую ледяной астероид насквозь и уходящую в обе стороны в черные бездны пространства. «Это и в самом деле не стена», – прошептал Жуков. «Могила», – мрачно отозвался Абдулов. «Наша и китайцев. Кстати, я их не вижу». «Вот они», — показал рукой Глинич, сумев отличить китайский космолет от естественных торосов. Хвост китайского челнока и в самом деле торчал изо льда в паре километров от разбившегося Амура, отчетливо видимый на фоне слабо фосфорицирующего свечения льда. «Это те, ради кого мы прилетели? Или же те, кто нас догнал?» «Увидим. Не отставайте». Денис первым направился к черному обелиску китайского корабля. Остальные, кряхтя, буквально поползли за ним, понимая, что сами находятся в таком же положении, как и тайконавты, но веря, что шанс спастись отыщется. Ползли больше 2 часов. Добрались до кормы Шэньчжоу, изуродованного ударом о лед, пытаясь по пути вызвать тайконавтов по рации. Но в эфире царила тишина, если не считать частые свисты, вой и треск помех. Не отзывались китайцы и на стук по корпусу корабля. «Кирдык!» – просипел Абдулов, в конец обессилев. «Китайская космонавтика в очень сильном упадке». «Ты о чем, капитан?» «Я имею в виду, что грохнулись они прилично, в лепешку. Кстати, искать второй волшебный дредноут я не пойду. Сил нет. Оставьте меня здесь. Отдохнем чуток. Денис попытался придать голосу необходимую толику бодрости. И попремся дальше. Не пойду. Упрямо заявил штурман. К дьяволу всех китайцев. К дьяволу эту их китайскую стену. К черту эту жизнь. Все равно нам отсюда не выбраться. Прекратить киснуть, капитан. Пока мы живы, шанс есть. Вставай. Давай я помогу, Слава. Подсунулся еле живой от перенапряжения Жуков. Денис подставил Абдулову руку. Жуков взял его под локоть с другой стороны, и они поставили штурмана на ноги. Он выругался слабым голосом, но сделал шаг, другой, третий. «Эх, покопаться бы мне в этом льду!» – мечтательно пробубнил Глинич. «Да и вообще, по струне полазить. Сколько интересного обнаружил бы!» «Фанатик!» – выдохнул Абдулов. «Я с тобой больше не полечу. Почему? Дать тебе волю, ты нас препарируешь. Смешно!» – согласился Глинич. Внезапно в наушниках рации послышался напряженный женский голос. «Эй, на айсберге! Есть кто живой?» Говорили по-английски. Космонавты вздрогнули, останавливаясь. «Кэтрин?» – неуверенно проговорил Денис. «Дэн!» – раздался в ответ ликующий вопль. «Ты жив?» «Наполовину!» «Держитесь, мы уже близко!» Над головами космонавтов загорелась яркая звезда. Прожектор американского шаттла. «Не подходите близко, это гравитирующая струна». «Мы в курсе, нас предупредили». «Кто? Китайцы?» «При чем тут китайцы? Ваши ученые из ЦОК. А китайцев мы действительно встретили. Час назад выловили спасательную капсулу. В ней 2 тайконавта». «Свяжите их. Эти паразиты в нас стреляли». «Что?» «Не спускайте с них глаз. Кто знает, что у них на уме. А первые тайконавты, наверное, разбились. Не отвечают ни на вызовы, ни на сигнализацию». «Хорошо», – после паузы проговорила Кэтрин Бьюти Джонс. «Я поняла. Все под контролем. Ждите, мы что-нибудь придумаем». Золотая звезда на фоне других звезд Млечного Пути стала увеличиваться. «Интересно», – со смешком сказал Абдулов, воспрянувший духом. «Как долго вы будете спасать друг друга? Не пора ли просто зачислить твою жену в наш экипаж?» «Может быть», — улыбнулся Денис. «Может быть. После рождения сына». 2011 год. Читал Дим Димыч. Конец книги.